То, чего она не знала, и что узнала лишь позже, было то, что Ольбрихт, как один из заговорщиков, должен был действовать осторожно и не рисковать своим высоким положением. Мешки были увезены и, как приказано фюрером, сожжены. Странным образом, что в то же время пришли анонимные письма из Советского Союза, которые сообщали членам семей о пленении или смерти немецких солдат. Незадолго до нападения на Россию советский Красный Крест искал через Швецию контакты с немецкой дочерней организацией. Хотели заключить соглашение о судьбе пленных в случае войны. Гитлер немедленно запретил всякие попытки контактов. Обе организации, пытавшиеся найти минимум гуманности, несмотря на бесчеловечность схожих режимов, оказались бессильными. Однажды ледяной зимней ночью 1943 года мы находились в Берлине, или в том, что еще осталось от Берлина, и снова Павел и я должны были расстаться. После обеда мы пошли коротким путем к станции метро Ноллендорф. Как черная пасть зиял нам навстречу ее вход в темноте широкой улицы между разрушенными домами. Развороченные деревья вздымались в блеклое небо, словно искалеченные огромным серпом от неоднократных бомбежек. В темноте я обняла суровую армейскую шинель Павла, натолкнувшись при этом на портупею, шпагу и флягу, и вынуждена была все же засмеяться, так как ощущение было такое, словно я обнимала магазин скобяных товаров. Но в тусклом свете его глаза смотрели серьезно. Северный фронт, куда он отправлялся, рухнул. Он ехал в никуда и не знал даже, где ему искать свою часть. Это было опять одно из внушающих страх, глубоко ранящих душу прощаний, может быть, навсегда. Расставание, которое было тем горше, что не имелось даже морального оправдания тому, за что велась борьба. В купе вагона во время моего возвращения в Кёнигсбард серые лица попутчиков были едва различимы в голубом свете единственной покрытой копотью лампы. Мы все выглядели так, как будто вы плыли под водой. Через щель в затемненном окне серебром блестели в лунном свете лужи на полях. Перед наступлением утра поля были серо-белыми от росы. В утреннем тумане выступали дома и деревья. Подобно плодам сидели вороны на голых ветках тополей, росших по берегам прудов. Перед моими окнами в Кёнигсварте по ночам качались верхушки деревьев от зимнего шторма, и, казалось, сметали луну с облаков. Вокруг заснеженные леса и луга, застывшие от лютого мороза. Я думала о Павле, о том, что он там мерзнет на жестком сибирском ветру. Он мне рассказывал, как русские солдаты без парашютов спрыгивали с низколетящих самолетов в снег за немецкими линиями. Некоторые разбивались или получали ранения. Оставшиеся в живых пробивались к партизанам, сражающимся в лесах. Полки русских женщин, одетые в такую же форму, как и мужчины, были брошены в бой и воевали с отчаянным мужеством. Мальчики и пожилые мужчины погибали в атаках десятками тысяч, они были практически безоружны. На четверых мужчин было одно ружье. Может быть, немцы были сражены именно этим человеческим валом, но какой ценой? Если русские так беспощадно обходились со своими собственными людьми, что может тогда произойти с побежденным врагом? Как возмездие за нападение на их страну и за зверства, которые нации творили в России за линией фронта. Живя все это время без вести от Павла, я чувствовала, что во мне черной волной рос страх. Посреди ночи я попыталась связаться по телефону с одним другом, офицером связи между Министерством иностранных дел и ставкой фюрера Восточной Пруссии. Для экстренного случая мне дали кодовые названия всех промежуточных станций, и вот я перечисляла их все по порядку — Эрика, Берта, Анна. Так я пробовала пробиться на связь всю ночь. К утру я, наконец, соединилась с ним. Дружеский, успокаивающий голос сказал: «Да, я понимаю вашу заботу». Мое сердце похолодело, так как это означало, что фронт, как мы и опасались, откатился назад. Мой доверенный заверил, что он будет оставаться на связи со мной. Миссия, которая возвратилась на свое место службы в Министерстве иностранных дел, попыталась со своей стороны тоже узнать что-либо. Один офицер Абвера, высокого ранга, которого она встретила, принес плохую весть. Павел ранен или тяжело болен. Более точных сведений у него не было, но он сказал при этом, что до сих пор в штабе связи никаких потерь не было.